2. Вся моя команда собирается на палубе. Одни сидят, другие замирают по стойке смирно, третьи облокачиваются на поручни. И все как один не сводят с меня глаз. Скрестив руки на груди, прислоняюсь к мачте. В последние минут 5 никто не проронил ни слова. Такая уж у меня тактика. Подобные собрания я провожу всякий раз в вечер накануне отплытия. Насколько бы мы ни задержались в порту, матросам всегда есть чем поделиться друг с другом. У них вечно находятся истории и рассказы о бесчинствах, совершенных во время пребывания в Денноу, последней пристани в Тенврете, где выдается редкая возможность причалить и сойти на берег. Я всегда терпеливо жду, давая им возможность выговориться, но рано или поздно обсуждения сходят на нет, и тогда все взгляды устремляются на меня. Перейду сразу к делу. Я поднимаю руку к груди и поглаживаю ладонь другой руки, а затем прижимаю к ней кончики пальцев. Даже в Денноу, под защитой 3 маяков и вдалеке от Серого протока, мы, выходя из толстостенных зданий с тяжелыми дверями и способными присмотреть за нами людьми, затыкаем уши ватой. А уж на судах, которые плавают севернее узкой реки, прорезающей к югу темные леса, а после сбегающей к морю, ватные затычки почти что входят в униформу команды. Как ни крути, а моряки — те еще параноики. Плотно затыкают уши даже те, кто и без ваты-то ничего не слышит, поскольку поговаривают, что пение сирен способен услышать даже глухой. И я этому верю, ведь их напев, независимо от наличия ваты в ушах, всегда отдается у меня в глубине души. «Лорд Кефхан попросил нас отправиться на север». Ловлю встревоженные взгляды. Кто-то судорожно двигает руками, интересуясь, почему. Другие просят подробностей. И я охотно поясняю. «Наверняка все вы слышали, что прокладка наземного маршрута через сердце гор, которой занимается Тенврат, продвигается не слишком успешно и уж точно не так быстро, как хотелось бы. В шахтах скопилось огромное количество добытого серебра, ожидающего доставки. Надеюсь, весьма внушительное, чтобы мой процент выплат от данного груза оказался впечатляющим. Отплываем на рассвете. 3 недели туда, 3 недели обратно. А после мне должно хватить времени, чтобы уладить все дела до того, как за мной явится сирен. Путешествие на север рисковано даже в обычных обстоятельствах. Но в это время года нам придется приложить все силы, чтобы противостоять течениям. Знаю, в прошлый раз я обещала, что больше мы туда не сунемся, но вышло иначе. Однако этот раз точно последний. Клянусь, что больше никогда не поплыву на север, подвергая риску вашей жизни». Матросы начинают переговариваться между собой. Кто-то отворачивается от меня, чтобы незаметно обменяться парой слов с соседом. После вновь встает ко мне лицом. Они скрещивают руки на груди, переминаются с ноги на ногу. В воздухе почти ощутимо повисают неловкость и беспокойство. Перевожу дыхание и, собравшись с духом, продолжаю. «Прежде нам всегда сопутствовала удача, однако совсем недавно затонул корабль. Отправляясь в это плавание, все вы рискуете жизнями. Впрочем, вам это известно лучше, чем любым другим морякам. Но вы вовсе не обязаны рисковать. Так же, как и перед каждым рейсом, я даю вам выбор – плыть со мной или остаться на берегу. Я поговорю с лордом Эпплгейтом, и пока мы не вернемся, он даст вам работу в торговой компании. А после, если захотите, сможете вновь приступить к своим обязанностям на этом корабле». Когда я заканчиваю, воцаряется молчание. Ловлю несколько обеспокоенных взглядов и пару уверенных кивков. Здесь собрались надежные ребята. На долю членов моей команды не выпадало особых трудностей и несчастий. Среди матросов есть женщины и мужчины, сбежавшие от своих партнеров в ситуациях гораздо хуже той, что я пережила с Чарльзом. Дочери и сыновья, покинувшие родные дома, полные ненависти и порока. Нескольких я освободила из долговых тюрем, вроде той, от которой пытаюсь избавить свою семью. Сирен дал мне возможность жить, несмотря на то, что моя история вот-вот должна закончиться. Мне выпал второй шанс. Не знаю, заслужила ли я его, однако пообещала себе прожить отпущенное время достойно, а посему решила поделиться своей удачей с теми, кто в ней нуждался. Вперед выходит Дживри. Моя надежная первая помощница. Я этого ждала. «Ты бы так легко не согласилась», — — говорит она с помощью рук. «Для поездки на север есть и другая причина, верно?» Я нерешительно размышляю. Остальные не сводят с меня глаз. Эти мужчины и женщины доверили мне своей жизни и последовали за мной, веря, что я обеспечу им средства к существованию. После всего, через что мы прошли, я просто обязана рассказать им всю правду. К тому же слухами земля полнится, и если здесь на корабле матросы не болтают о том, что слышали на улицах Денноу, то лишь из уважения ко мне. Как вы все, наверное, знаете, я пыталась... На миг замолкаю, подбирая слова. «Разобраться со своим прошлым». Я качаю головой. «Хватит трусить, Виктория!» Все эти слухи и прозвища, которыми меня наградили горожане, лишь пустые слова. Не стоит обращать на них внимания. И все же они меня задевают. Но я продолжаю изображать храбрость, которой не чувствую, просто потому что у меня нет такой роскоши, как время, чтобы привыкать к ним постепенно. Мне нужно двигаться дальше. Как многие из вас знают, хотя кого я обманываю, все вы в курсе, что я была замужем, но приняла решение уйти от мужа и начала бракоразводный процесс. Долгое время наш брак существовал лишь на бумаге, но с сегодняшнего дня официально расторгнут. Матросы улыбаются. Вокруг раздаются хлопки и радостные возгласы. Выдавливаю из себя ободряющую улыбку. Эти мужчины и женщины по-настоящему желают мне самого лучшего. У большинства из них имеются свои пороки в глазах общества, поэтому они лучше всех понимают, через что мне приходится проходить. Я не заслуживаю столь верных ребят. Однако за нарушение условий брачного контракта совет потребовал возместить средства, которые Тенврот израсходовал на меня как на жену смотрителя маяка, а также выплатить Чарльзу компенсацию за его страдания. «О какой сумме речь?» — уточняет Мари, в обязанности которой входит наблюдать за происходящим из Вороньего гнезда. 20 000 крон. 20 000, — повторяет Дживри. 20 000? — недоверчиво восклицает Мари. Остальные члены команды потрясены не меньше. Они двигают руками с такой скоростью, что за ними почти невозможно уследить. «Ну все, хватит!» Успокаивает их Дживри и поворачивается ко мне. «Как ты намерена достать эти деньги?» «Отличный вопрос, ответ на который я обдумывала не один час. Обычно капитану за рейс на север платят несколько тысяч». «Тебе не хватит», — усмехается Дживри, «особенно после того, как нам выплатят нашу долю». И я, наконец, раскрываю свой долгохранимый секрет. «Обычно я урезаю свою оплату на треть». «Что?» — уточняет Лин, палубный матрос. «Я всегда считала, что мне слишком много платят, и хотела, чтобы все вы насладились плодами своего труда. Но на этот раз я, возможно, возьму свою долю полностью. Немного виновата, признаюсь я. Мне придется это сделать. Только жаль, что я не сумею сполна компенсировать их усилия. К тому же в хижине осталось несколько вещей, которые можно продать. Есть небольшой тайник». «Где не лежит ничего по-настоящему ценного», — качает головой Дживри. «В этом нет сомнений. Особенно сейчас, когда мы знаем, как ты платишь нам, сколько отдаешь семье и какую компенсацию все эти годы вынужденно выплачивала этому мужчине. Удивительно, что у тебя вообще что-то осталось». «Ну, кое-что действительно осталось», — оправдываюсь я. 100 крон. Вполне себе кое-что». «Возьми мою долю, Дживри». «И мою тоже», — делает шаг вперед Мари. «И мою». «Пожалуйста, не надо». Останавливаю их, но матросы не слушают. «И мою», — жестами подтверждают еще несколько человек. Члены команды один за другим предлагают мне свой заработок от самого опасного рейса. Все без исключений. Когда последний опускает руки, зрение начинает расплываться, а глаза горят от непролитых слез. Внутри словно кто-то выпотрошил дыру, в которую устремилось сжигающее меня чувство вины. «Если вся команда отдаст тебе свою долю за это плавание, ты соберешь хотя бы часть суммы», — уточняет Дживри. «Эти деньги очень помогут». К счастью, говорю я руками, потому что вряд ли смогла бы выдавить хоть слово. Если брать в расчет весь мой заработок и доли членов команды, получится собрать почти 2/3 суммы. А может и 3/4, в зависимости от того, сколько там на самом деле серебра. И все-таки это прискорбно мало. Хотя внезапно невозможное количество кажется почти достижимым. «А как же вы?» – спохватываюсь вдруг. «Вам тоже нужны деньги?» «Мы справимся!» – матросы кивают, соглашаясь с Дживри. «Мы в долгу перед тобой. Ты раздобыла Джорку лекарства для его дочки и вытащила Хани из той жуткой тюрьмы. И не нужно забывать, сколько раз твой отец списывал наши долги в баре», – подхватывает Сарея, легко взмахивая руками. «Если уж речь зашла о долгах, это я всем им задолжала». «Позволь нам тебе помочь», — вновь поворачивается ко мне Дживри. «Положись на нас хоть раз в жизни, а после возвращения мы вместе придумаем, как собрать остальную часть суммы. Кто знает, вдруг мы раздобудем достаточно денег, чтобы тебе хватило еще на отпуск с Эмили». Я запрокидываю голову и, моргая, смотрю в небо. «Плакать сейчас нельзя, ведь я их сильный и стойкий капитан. Но сегодня был долгий, очень долгий день». Я измотана до предела. Отпуск с Эмили. Если бы. Мне столько следовало сделать для нее и вместе с ней. Пока имелась такая возможность, сделать для всех родных. Раз уж я все равно оказалась должна Чарльзу столь огромную сумму, стоило бы просто задержать ему несколько платежей и купить Эмили новые платья. Маму можно было бы чаще брать с собой в плавание, а отца водить на ужины в город, чтобы он мог попробовать разные блюда и почерпнуть новые идеи для собственных рецептов. И еще хотелось бы проводить больше времени с командой и лучше узнать истории их жизней. Теперь же на это не осталось времени, но впереди ждет еще одно плавание, и мне нужно совершить его прежде, чем кануть в забвение. «Спасибо всем вам!» Говорю я, выделяя каждое движение в надежде, что они почувствуют мою искренность. Матросы расходятся по судну, принимаясь за привычные дела. Я же опускаю плечи, придавленная тяжестью их жизней. Я старалась заботиться о них, насколько возможно, как о членах собственной семьи. Но хватило ли этого? Покачав головой, направляюсь в свою каюту, небольшую по меркам большинства капитанов. Однако площадь жилого пространства никак не влияет на мой заработок. Доход мне приносит привозимые грузы и слаженная работа членов команды. Поэтому на своем корабле я позаботилась в первую очередь о том, чтобы в трюмах хватало места для товаров, а матросы размещались со всеми возможными удобствами. И все же пусть тесный, но это мой уголок. Целиком и полностью мой. За 3 с лишним года жизни здесь я заполнила его десятками сувениров и безделушек, найденных во время путешествий. Коробочка с благовониями, изготовленная мастерами из Лентона. Почти пустая банка с травами, помогающими от морской болезни, в свое время купленная в Кэптоне в лавке молодой, но очень талантливой травницы, только что закончившей учебу. Сладости из Харшама, города, что лежит совсем рядом со странным селением на юге, окруженным высокими крепостными стенами, жители которого всегда заказывают больше серебра, чем можно добыть в шахтах. Красивый витраж в рамке, привезенный с равнин, лежащих на границе с темными лесами Фейри, который подарил мне наниматель во время одного из своих знаменитых праздников. «И откроются перед твоим взором все уголки земли и глубины моря», бормочу я, немного изменяя слова, которые слышала в ту ночь. Они въелись в память столь же глубоко, как отметины в мою кожу. Я всегда беспрепятственно путешествовала в любую точку мира, никогда не находя преград, стен или ворот, которые не смогла бы преодолеть, за исключением одной. Эта связь, ниточка, удерживала меня и постоянно напоминала о себе криками, воплями и зловещей тишиной, а то и ударами тревожного колокола, более громкими, чем колокольный звон, разносящийся с маяка над водами Денноу. Однако этой связи все же пришел конец. Ее больше нет. Отпусти его, Виктория. Не сейчас. Ведь прежде чем уйти, мне еще предстоит заплатить цену за свою свободу. Никто не знает, что скоро я исчезну навсегда. Я так и не нашла в себе сил признаться в этом кому бы то ни было, даже Эмили. Достаточно малейшего слуха, чтобы моя семья оказалась в опасности. Мне с лихвой хватило распущенных Чарльзом сплетен о том, что я в сговоре с сиренами, и меньше всего хочется повторения той истории. Я и так подвергла родных опасности и причинила им слишком много душевной боли. Неужели то, что я скрываю от них правду, делает меня отвратительной женщиной? Плохой дочерью? Сестрой? Подругой? Эти вопросы не дают покоя, крутясь в мозгу настойчивее, чем когда-либо. Гамак провисает под моим весом, раскачиваясь в такт покачиванию корабля. Может, я сглупила, что окончательно развелась с Чарльзом? Нет, иначе нельзя. Если не ради себя, то хотя бы для защиты родных. Интересно, как все повернулось бы, если бы я вообще с ним не связалась? Наверное, это самый главный вопрос в моей жизни. Сколько бы мне еще не осталось? Возможно, я раньше начала бы путешествовать, раскрыла бы великие тайны мира, обрела свободу и даже нашла бы единственную настоящую любовь, как в историях Эмили. «Выше головы не прыгнешь, Вики», — горько усмехаюсь я. «Никто на этом свете не полюбит меня такой, какая я есть. Не зажжет в моей душе пламя одним лишь прикосновением. Не существует того, кто принял бы меня целиком». Со всеми достоинствами и недостатками, невзирая ни на что. Но даже если бы существовал, было бы жестоко заводить с ним отношения. Ведь я притягиваю неудачу. На мне метка смерти. Тихо вздохнув, провожу кончиками пальцев по нанесенным на предплечье узорам. Почти каждую ночь я слышу, как мой сирен поет мне из водной бездны, где обитает. Зовет меня. Но сегодня вечером... Мой разум тревожит лишь собственные беспокойные мысли.